361. Матерь Агни-йоги. Из всего сказанного владыкою легко понять, что нагнетение есть неизбежное условие роста огней. Чья жизнь из идущих к владыке была легкой? А если и была, то лишь на короткое время, чтобы передохнуть перед новым подвигом жизни. И даже они не могут избежать напряжения, ибо иначе потухнут огни. Ослабьте нагнетение воздуха в паяльной лампе, и сразу же пламя ослабнет. Уничтожьте давление вовсе, и потухнет оно. Так же точно и в жизни горят и сияют огни, когда давление окружающей среды достаточно сильно. Не радуйтесь длительным периодом затишья, ибо неплодоносны они, ибо духа огни поникают. Будьте готовы всегда к самому трудному, ибо за ним идет труднейшее, дабы огни духа возрастали. Радуюсь в виде понимания сущности жизни и значения тягости ее. Так от теории приходим к практике, и броню свою закаляем сознательно и твердой рукою, рукой опытной, рукой знающей ценность встречных ударов. Радуюсь, когда вижу, что гордиться могу непреложностью и твердостью шага любимых моих.